На завтра с утра заехал в офис, пересказал Марлоу наши вчерашние свершения, поковырялся с текучкой. Не успел толком пообедать, звонок. «Мистер Воронов, это грузовой терминал. Привезли ваш груз». «Издержки другой продолжительности суток». Отзвонился Фоксу, допил компот, съездил, получил свои железки у ворот. Мониторы не приехали, вместо них письмо с извинениями. «Временные трудности. Доставим максимально быстро» и все такое прочее. Пришлось возвращаться в офис и взять пару мониторов оттуда. Ничего, новые заказаны очень даже неплохие. Получу и в офис поставлю. Должен же я хоть какой-то профит получить с этой дурацкой беготни. Еду к КПП на частную половину острова. Охрана пыталась было возмутиться по поводу моей машины, не внесенной в список. Но неубедительно. Пропустили. Видать, вчерашний приезд начальства запомнился. Разве что сказали не кататься просто так, только до места назначения и обратно. Бросил машину прямо возле входа, взял ящик с деталями и инструменты, пошел в дом. Серверная была закрыта, пришлось вызванивать Фокса. Заодно попросил организовать бойцов, железки из машины притащить. Если уж есть халява, надо ею пользоваться, а не собственный недолеченный организм напрягать. Карточку-ключ принес Фишерман. Был юрист малость помят и с красными глазами. Сказал, что нету сил уже смотреть в экран, зато нашел в Викиной почте много интересного. Пока я собирал дисковый массив, мы успели обсудить и уже найденное, и дальнейшее направление поисков. И женщин вообще. Вика оказалась натурой очень активной. Она переписывалась со множеством криминальных авторитетов и организаций, участвовала в планировании не слишком законных мероприятий, давала и получала советы. Почти ничего не было сказано открытым текстом, даже несмотря на шифрование, но наш законник в этой уголовной риторике был как рыба в воде и читал между строк. Она организовывала контрабанду в двух мирах одновременно. Она координировала работорговлю и проституцию. Она организовала 3 попытки похищения Хлои. И налет на остров – вершина ее криминальных трудов. Как оказалось, план под ее руководством составляли 5 пиратских боссов, привлекших несколько десятков главарей помельче. Большая часть налетчиков должна была отправиться грабить магазины и дома богатых горожан и сдохнуть в перестрелке с силами правопорядка, в то время как специальная группа особо доверенных негодяев нацелилась на банковское хранилище ордена. Как известно, в результате полегли и те, и эти. А за Викой теперь должок, о чем возмущенные пираты напоминали ей в последних письмах. Даже моя скромная персона в Викиной переписке мелькнула, как досадный, мешающий похищению Хлои фактор. И обсуждалось, на месте меня валить в следующий раз или похищать за компанию. За интересным разговором и время бежит незаметно. Заменил дырявые детали, собрал, все подключил. Вместо штатных могучих бесперебойников простенькие, офисные. Ну уж лучше так, чем никак. В документации написано, что отказ питания в процессе восстановления может необратимо повредить данные. Лучше перестраховаться. Все проверил, запускаю. Дисковый массив орет, как больной на весь хобот слон, и отказывается грузиться. Захожу в настройки. Действительно, массив с избыточностью 2. Но 2 диска неисправны или отсутствуют, состояние критическое, низкая надежность и риск потерять данные. Замените диски номер 3 и 5. Вставляю свежекупленные диски, жму «Продолжить». Мне отвечают, что идет восстановление, оно будет идти долго, не выключайте питание. И проценты медленно так ползут, почти не меняются. Делать все равно нечего, хоть музей посещу. Отправился бродить по парку. Фишерман тоже со мной увязался. Говорит, надо проветриться перед сном, а то глаза уже сломал, чужую почту читаючи. Ну что могу сказать про парк? Далеко мы не ходили, но и то, что видели, внушает. И тебе регулярный парк с аллеями и статуями, и ландшафтный с гротами, ручейками и лабиринтом тропинок. А дом так просто великолепен. И архитектор постарался, и художник по интерьерам. И строители не подвели. Стоить должно, как 2 каменных моста. Если этот дом не единственный, начинаешь понимать, зачем Виктория все время заработок криминальный ищет. В центре дома на 2-м этаже салон. Насчет футбола не уверен, а вот в хоккей поиграть места точно хватит. И еще трибуны можно поставить. Высокие окна, люстра с потолка свисает и рояль в углу. Блютнер какой-то, ни разу не видел. Красный Октябрь, помню, был такой в школе, в актовом зале стоял. А Блютнера в школе не было почему-то. Ну красивый, белый весь. Блестит, как у кота по весне, глаза. И табуреточка перед ним. Не удержался, подошел, сел. Открыл крышку над кнопками, нажал одну. А ничего так, вкусно звучит. А если несколько сразу? Сразу признаюсь, музыке не учен. То есть кореша в свое время показали три аккорда на гитаре. Потом уже почитал про всякие интервалы, миноры с мажорами и прочие септимы. И для гитары этого вполне хватило. А с пианино не сложилось. Не умею одновременно пальцами двух рук осмысленно шевелить. Но на одной пьянке гитары не было, а пианино было. И пришлось соответствовать. Правой 3-4 кнопки махом жму, чтобы аккорд сложился. А левой одним пальцем по басам. И ничего, так узнаваемо. Всякие умца-умца очень даже получаются. И марши еще. И даже вальс. Собачий. В 4 лапы. Так что уселся я поудобнее и сбацал на белом блютнере про крепкую броню и быстрые танки, и про приказ артиллеристам, и про самолеты, которые первым делом. А когда начал изображать нечто по мотивам битловской «Let it be», Фишерман не выдержал. «Влад, извини, пожалуйста, ну давай я ее сыграю». «Не вопрос». Уступил банкетку законнику и перебрался на диванчик тут же рядом. Фишерман заиграл. «Да, надо было его сразу за рояль сажать». Красиво и уверенно, даже на кнопки не смотрит. Я вот не могу на ощупь играть, а он может, зато пою громче. Нарисовался дворецкий. Похоже, разбудил я его своими музыкальными экзерсисами. Бежал он явно ругать и запрещать, но, послушав Фишермана, признал за ним право пользоваться блютнером. А вот на меня смотрел подозрительно. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Куплю себе домой такой же, только с нотами и пианистками. Поставлю, видимо, на бок, иначе не поместится». Законник тем временем взялся за суровую классику. «Лунную сонату» я узнал сразу. Пару других вещей вроде бы тоже слышал раньше. Ну, а Баха не признать невозможно. И, между прочим, замечательно этот немаленький зал звуком наполняется. Даже крышку рояльную поднимать не пришлось. Закончил Фишерман. Закрыл клавиатуру. Я взялся аплодировать. «Спасибо. Неожиданно». «Еврейский мальчик должен играть не на рояле, а на скрипочке?» «Нет, просто в этом мире как-то...» Не доходили руки до хорошей музыки. Жизнь другая совсем. Жизнь она такая, как ты ее живешь. Пойдем, посмотрим твои железки. Дисковый массив продолжал восстанавливаться, но проценты ползли еле-еле. Сдается мне, что сегодня до вечера он не закончит. И не факт, что завтра к утру. Предложил юристу пойти еще поиграть, но тот отказался. Спать, говорит, пора. Третьи сутки без сна, перебор. Пожелал ему спокойной ночи и пошел искать Фокса.